Фиби провела руками по платью. Как приятно ощущать его гладкую поверхность. Платье с готовностью принимало ласку и ласкало само. Фиби посмотрела на себя в зеркало. Прическа, как всегда, ужасная. Как будто кто-то нарочно растрепал все волосы. Стиснув зубы, она прижала их, что было сил, к затылку и решительно вонзила несколько шпилек. Пусть хоть какое-то время голова будет в порядке. Ей снова понравилось то, что она увидела в зеркале. Главным образом платье, конечно. Фиби расправила кружевной воротник, одобрительно кивнула самой себе и пошла к выходу. Снизу из холла доносились громкие голоса. Она шагнула вперед и увидела, что у входной двери уже стоит Руфус, а Кейта приближается к нему, чтобы приветствовать. Оба мужчины примерно одного роста. Руфус рыжеволосый, с рыжей бородой, в просторного покроя кожаной куртке и таких же штанах и перчатках, в пыльных сапогах и бронзовой лице с темными волосами и орлиным профилем. Кейта в черном сюртуке и с белым платком на шее. В обоих чувствуется сила. Оба, это сразу видно, привыкли командовать, уверены в себе, умеют держаться на людях. «Приветствую вас, Родбери!» Кейта первым протянул руку. Руфус, сняв перчатку, крепко пожал ее. «Приехал, чтобы освободить вас от моей шумной семейки, Гренвилл. Доставили они вам хлопот?» Любезный ответ Кейта потонул в радостном крике выбежавших к Руфусу сыновей. Отец трепал их рыжие волосы, ища глазами Порцию, и та уже шла к нему через холл с Алексом на руках и маленькой Иви, путавшейся у нее под ногами. Несмотря на то, что мальчики прямо-таки повисли на Руфусе, он, изловчившись, обнял Порцию и поцеловал одновременно ее и младенца. В глубине души Кейта завидовал этой семейной идиллии, но не хотел признаваться в этом даже самому себе. Их с Дианой дочери никогда не встречали его с такой неумеренной радостью, да и жены вели себя куда сдержаннее. Впрочем, от них он, пожалуй, и не хотел бы такого бурного проявления чувств, да еще при посторонних. «Надеюсь, вы прервете на сегодня ваше путешествие, Родбери?» — спросил Кейта, таким образом приглашая Руфуса остановиться на ночлег, хотя был уверен, что тот отвергнет приглашение. «Благодарю, Гренвилл», — ответил Руфус, — «но мы, пожалуй, продолжим путь. Пора забрать от вас свой цыганский табор. Надеюсь, они уже готовы». «Полностью будем готовы через час», — сказала Порция. Руфус удовлетворенно кивнул. «Лорд Родбери», — послышалось вдруг с лестницы, — «как я рада вас видеть!» Он поднял голову. Навстречу ему с лестницы спускалась Фиби. «А, Фиби! Леди Гренвилл!» Он поклонился. Она успела заметить его удивленный, но одобрительный взгляд и то, как Порция торжествующе усмехнулась, легонько подмигнув. Увидела она и заинтересованный взгляд, брошенный находившейся здесь Оливии, на своего отца. Кейта не спеша повернулся. Слегка прищурив глаза, он бесстрастно произнес: «А вот и ты. Надеюсь, мы сумеем уговорить лорда Родбери преломить с нами кусок хлеба». «Конечно». И Фиби величественно проплыла мимо, чтобы поздороваться с гостем. Глядя ей вслед, Кейта уже не скрывал своего неодобрения. К тому же он отметил с какой-то детской мстительной радостью, что не все крючки на ее платье застегнуты, а из тех, что застегнуты, не все на своем месте. Впрочем, это чувство тут же сменилось любовью к порядку, и он, извинившись, попросил ее следовать за ним в библиотеку. Она повиновалась, слегка изменившись в лице. — Почему ты не вызвала служанку, чтобы прилично застегнуть все эти дурацкие крючки?» — были его первые слова. «А что, разве?» «Повернись!» Фиби не смогла сдержать радостного трепета, когда он сам принялся за это нехитрое дело.